Глава 21. Пончик, Монго и я протащились следом за Катей через наэлектризованный дверной проем в холл, полностью стеклянный. «Входим в песчаный замок сумасшедшего волшебника с дюн». Я съежился, когда дверной проем за моей спиной исчез. Стены не рухнули, но двери больше не было. Теперь мы были замурованы в замке. Нас окутала тьма. «Свет!» – прошептал я, и Пончик активировала свое заклинание «Факел». Мы все вскрикнули, потому что яркость света была непереносима. Свет факела отражался от стен, менял оттенки, ослеплял нас калейдоскопом цветов. «Убавь свет!» «Это низший уровень!» – после паузы отозвалась Пончик. Источник света стал теперь маленьким угольком. Он плавал в воздухе и заставлял стены холла ярко сверкать и вспыхивать радугой при каждом движении огонька. Я сделал шаг вперед, и стеклянный пол заскрипел под моими ногами. Он не разбился, не дал видимых трещин, но возникло ощущение, что он лег на неровную гравиевую поверхность. Стены и пол были теплыми на ощупь. Перед нами открылась длинная и узкая прихожая, сделанная из мутного белого и синего стекла, покрытого трещинами и буграми, зигзагообразными черными полосами. Все это сверкало в свете Пончикова факела. Пол и стены были неровными, как будто были естественного происхождения. В конце перехода виднелся перекресток. Катя была вынуждена сбросить часть массы, чтобы держаться прямо. «Что на карте?» Я задал вопрос шепотом, потому что шепот казался уместным. Стеклянная прихожая казалась жутковато заброшенной и в то же время живой. Это восприятие трудно передать. Как будто мы вошли в фотографию, а не в дышащее реальное пространство. «Дальше куча комнат и несколько лестниц. Они ведут и вверх, и вниз», — ответила Катя. «Вижу колодец. Он под нами, в подвале. Монстров не вижу никаких». Пончик спрыгнула со спины Монго на пол. «Смотрите, смотрите, я что-то нашла!» Она показала лапой на какой-то небольшой бугор. «Стеклянная мышь, маленькое существо, замороженное во времени на бегу в конце прихожей. Его лапки слиплись с полом. Пончик тронула это существо, и оно рассыпалось в пыль». «Угу, угу», — произнесла Пончик, обернулась к Монго и обтерла лапу о его перья. «Она взорвалась». «Мне кажется, когда-то это место было настоящим», — пробормотал я. «Настоящим замком, я имею в виду. И наш волшебный тип сделал что-то такое, что все предметы здесь превратились в песок или в стекло. Не берусь точно определить, что тут произошло. Прихожая была чересчур узкой для того, чтобы мы могли стоять бок о бок. Катя встала первой, Монго за ней, я замыкающим. Если нас атакуют в лоб, Пончик запрыгнет мне на плечо. У нас оставалось меньше 2 часов, но и замок был не очень велик. Мы решили сначала прочесать этот этаж и верхние этажи. И уже затем спуститься в подвал к тронному залу. Мы добрались до первой развилки. Направо открывался путь к лестнице, ведущий и вверх, и вниз, налево в просторную комнату с фонтаном и статуей. Все в этой комнате было сделано из стекла и застыло во времени, включая фонтан. Я сделал шаг, чтобы осмотреться повнимательнее. Я помнил о возможных ловушках и возможном присутствии монстров. Но нигде не было ни движения, ни звука, не считая шороха под нашими ногами и скрежета когтей Монго по стеклу. Статуя в человеческий рост изображала закутанную в плащ женщину. Она стояла в центре круглого фонтана. Полукружья сверкающего кристально чистого стекла поднимались от ее ног на высоту талии, дальше снова опускались. Стекло создавало ощущение движения. Эта статуя, до того, как обратиться в стекло и застыть, точно была женщиной. Она стояла в чаше с открытым ртом, словно читала молитву, и широко расставив ноги. Вода из фонтана обливала ее ступни. Могло показаться, что она противостоит сокрушительному валу или стоит над гейзером. По ближайшем рассмотрении я понял, что стеклянная статуя изображает не человека. Большие глаза и крошечный нос показались мне знакомыми, хотя я не сразу вспомнил, почему. Над нижней губой торчала пара острых зубов, а когда я увидел жабры, то узнал эту женщину. Повелительницу печатей я встречал на третьем этаже. Смотрите «Динниман. Сценарий судного дня Карла». Глава 6. Полуэльфиня, полунаяда, элитка, активная участница циркового квеста. Когда, если я попаду на следующий этаж, мне будет нужно исполнить контрактные обязательства. Эта женщина была частью драмы для трех актеров, в которой использовались обстоятельства поиска. Драма называлась «Месть дочери. История высших эльфов, наяд и геноцида». Я обязан поучаствовать в программе, когда, если мы доберемся до соответствующего уровня. Это закутанное в плащ сказочное создание было еще и полунаядой, водной нимфой. Но казалось не полуэльфом, а наполовину человеком. У нее не было рогов, как у повелительницы, но даже и в стеклянном облике я видел близкое сходство. «Смотри», — сказала мне Катя. Она наклонилась и отломила кусочек прозрачного хрусталя, открыв небольшую стеклянную пластину на основании фонтана. Слова на стекле казались практически нечитаемыми, но когда я вгляделся в них, система смилостивилась и позволила мне их прочесть. «Ага, старая кристаллизованная фигура с шифрованной надписью. Как удобно для тех, кому интересно, как нах развивается эта сюжетная линия. Когда исследовательская лаборатория стекловолшебника мутировала, изменилось и все, что было внутри, включая то, что перед вами. На основании демонстрационного стенда есть маленькая табличка. Если вы не пожалеете глаз, то различите выцветшие слова. Лика – моя любовь, мое солнце и звезды, моя жена, Мадонна, я сверну небеса, чтобы мы могли быть вместе. Я сожгу, зарою и разорву всех, кто попробует встать на пути нашей любви». «Как это страшно», — проговорила Катя. Монго склонил башку и понюхал статую. То, что было когда-то водой, теперь стало чистым, незамутненным стеклом. Сама статуя была сделана из того же мутного на вид разноцветного стекла, что и все остальное в этом замке. Стекло дрогнуло, когда Монго принюхивался, и испугало его. Он заверещал на статую и отпрыгнул. Мы все отскочили назад, когда статуя опрокинулась и раскололась. Удар был похож на звук ружейного выстрела. «Фух!» – произнес я. Разбитое стекло по большей части превратилось в крошку. Однако стеклянная голова наяды осталась почти нетронутой. Только отлетела часть подбородка. Я убрал голову и крупные осколки стекла в свой инвентарь, где они получили обозначение «фульгатит», спекшийся от удара молнии кремнезем. У головы появилось описание. «Отсеченная голова, изображающая лику из награды Трубадура. Липкая». Я не успел понять, что могла означать эта чепуха, как пришло сообщение. «Гвен, привет, бомбист. Я верю, что ты еще не умер. Трен сообщил, что твое предсказание оправдалось. Электрическая проводка идеально соединила колесо с контактом внизу башни». «Карл, отлично. Попроси его присоединить кабель к колесу, но не к башне. А потом пусть будет рядом на случай, если понадобится соединение с башней». «Гвен, если ударит молния, ты сам понимаешь, электрический разряд откроет выпускной клапан. Тебе, думаю, не понравится, если это произойдет тогда, когда ты сам там находишься. Это все равно, что встать на пути поезда. Помнишь предыдущий этаж?» «Карл, да, я в курсе. Так что не надо присоединять, пока я не скажу». Клапан открывался только при непосредственном прикосновении к нему. Я подозревал, что электризация металлического клапана вызовет какое-то другое последствие, но пока не был ни в чем уверен. И надеялся, что нам не придется испытать это последствие, когда мы сами находимся внутри замка. «Гвен, хорошо, сумасшедшая ты сволочь, я обеспечу. Но вы, ребята, торопитесь». «Вперед», — сказал я своим, — «шевелимся». Мы обследовали оставшиеся комнаты первого этажа замка. Все они оказались пустыми. Там были картины и мебель из стекла. Не могу сказать, чем все это было раньше, так как стулья превращались в пыль или раскалывались на куски, стоило приподнять их с пола. Картины представляли собой квадраты на стенах и только. Мы поднялись на второй этаж и обнаружили там то же зрелище. Стол, заставленный зельями. Я прикоснулся к одному, и оно тоже рассыпалось пылью, которая вихрем поднялась в воздух. Я прикрыл рот и попятился, опасаясь вдохнуть мелкие частицы. До меня постепенно доходило, что, вероятно, существует способ восстанавливать эти предметы. Тогда мы могли бы собрать их в лут. Снаружи доносился громкий рев песчаной бури. Молнии продолжали лупить. «Прекращаем трогать дерьмо и занимаемся делом», — скомандовал я. «Согласна», — отозвалась Катя. Мы переместились в подвал. Потолок там был низкий, оставалось всего несколько дюймов до моей головы, что усиливало клаустрофобию. Катя была вынуждена расширить бедра и убавить рост, чтобы поместиться. У основания лестницы располагалась маленькая круглая комната с широкой и высокой до самого потолка деревянной дверью в дальней стене. Дверь не была сделана из стекла или песка и не магической природы. Обычная дверь. Первый увиденный нами в замке предмет не из стекла. Из-под нее нас слепил мигающий свет. Несомненно, это была дверь в комнату босса замка. «Похоже, на другой стороне тоже есть большая комната», — сказала Катя. «За ней маленькая комната и лестница на другой этаж». «И я вижу лестницу», — согласился я. «Теперь, когда я находился на одном уровне с выходом, эта лестница высветилась на моей карте». «Я не вижу монстров», — объявила Пончик. «Никаких, но я слышу голоса». «Любопытный Том». «Пиппинг Том» — английский фильм 1960 года о маньяке-убийце. Другой перевод названия — «Подглядывающий», — прошептал я. «Мы же договорились называть этот сценарий «Любопытный Монго». Или ты забыл?» «Просто действуй», — сказал я. «И сначала выключи свет». Факел погас, и в двери образовалась махонькая дырочка. Я выждал пару секунд и заглянул внутрь комнаты. Увидел я немного. Потолок не выше, чем там, где мы находились. Стопки книг и журналов на полу, несколько миниатюрных статуэток в витрине. И ничего стеклянного, кроме стен и потолка. Правда, я видел, что пол засыпан песком, как будто сама комната стояла на песчаном пляже. Были там еще какие-то кучи, в основном горки одежды. Странное смешение черных и розовых тканей, причем на столах. Бардак был не таким устрашающим, как в жилище Скряги на первом этаже. Смотрите «Динниман», «Карл, обходчик подземелий», глава 10. Но в дырку просачивалось зловоние. Я не видел источника мигающего света. Если бы я не знал вообще ничего о том, где нахожусь, то решил бы, что мигает телевизор или видеоигра. Тоже бы подумал и о звуках. Я отступил от двери на шаг и шепнул. «Отставить». «Что не так?» — отозвалась Пончик тоже шепотом. Она уже была готова пустить в ход часовое утроение, которое вызвало бы появление в комнате двух динозавров. Но я не мог избавиться от ощущения, что если мы сразу атакуем то, что находится внутри, то лишимся возможности узнать, что же там происходит. Планы меняются. Запусти заклинание «Астральная лапа». Перенеси сюда пачку журналов или что-нибудь в этом роде. Я хочу заглянуть в отверстие и посмотреть, отреагирует ли на это что-нибудь внутри. Иногда можно заставить босса показаться прежде, чем залезть к нему в ловушку. «Карл, не нужно лишний раз шевелиться, если мы не хотим проблем», — проворчала Пончик. «Для того-то, в первую очередь, у нас и есть система, так что нам ни к чему об этом думать». Кошка прыгнула на мое плечо, чтобы посмотреть в дырку. Я погладил ее по голове. «Мы назвали наш сценарий «Любопытный Том». Значит, мне надо заглянуть в комнату и решить, нужны ли нам Монго на час. Вот в чем смысл названия». «Любопытный Монго? Серьезно, Карл. Если ты будешь неправильно использовать название, нам придется тратить лишние полчаса в день, чтобы практиковать систему перемещения. А это собьет мой график причесывания. Не так уж трудно запомнить. Катя всегда помнит название». Прежде чем я успел ответить, Пончик припала к дырке и скорчила гримасу. «О боже, этот волшебник просто неряха. Воняет тухлой курицей и гнилыми овощами. Песок на полу просто холодный. Он смотрит телевизор. Я не узнаю программу, но похоже на мультик. Хорошо, сейчас я сделаю пачку журналов. Она оторвалась от дырки. Сделано. Если честно, не знаю, что это нам даст. Ты никогда не замечаешь, если я перемещаю предметы. Я замечал, просто привык. Я вернулся к магическому отверстию. Невидимая для меня программа прекратилась, и комнату наполнила тишина. Я не видел, что сделала Пончик. На песчаном полу тоже не было видно ничего. «Там кто-то есть?» — окликнул голос. И как только он прозвучал, на моей мини-карте возникла единственная белая точка. В том месте, которое с моей позиции просматривалось. Там появилась фигура. Шаркая, она шла через просторную комнату. Мужчина, одетый в то, что показалось мне купальным халатом. На секунду я в растерянности подумал, что передо мной Луис, что, конечно, было абсурдом. Это был неопрятный грузный парень 20 с чем-то лет с длинными волокнистыми волосами. Он добрел до центра комнаты и посмотрел вниз на песок. Пробормотал что-то, чего я не расслышал, и вновь повернулся к телевизору. Я смотрел на него, пока он не пропал из поля зрения. Гази, человек, уровень 43, стеклянный волшебник. Гази, известный практически всей округе, как сумасшедший волшебник с дюн, прибыл в эти места с той же целью, что и капитан колоссальной субмарины Шейма Сцепной. Найти спрятанное сокровище, которое, как рассказывали, захоронено в некрополе Ансера. Будучи магом, чьей специализацией была трансформация и телепортация энергетически заряженных частиц, Гази сказал коллегам в Ларакасском колледже волшебства, что он разыскивает ворота одичавших богов, чтобы изучить их потенциальную пользу для надежной телепортации на дальнее расстояние. В сущности, это была ложь. Истинная цель поисков баснословного артефакта состояла в том, чтобы вступить в контакт с Ярило. У славян, преимущественно западных и южных, персонификация весеннего плодородия. Запретным богом похоти. Он стремился получить простейшую награду в обмен на освобождение бога. Гази хотел, чтобы Ярило заставил прославленную Лику влюбиться в него. Лика – это трубадурка, полунаяда. Она приняла обет безбрачия. Кроме того, она вымышленный центральный персонаж популярной серии пьес, часто представлявшихся в театральном районе Ларакуса. Она никогда не существовала в реальности и связана, хотя и слабо, с малым божеством. Ее на протяжении многих лет десятки раз изображали драматурги из числа полунаяд. Другими словами, Гази пытался вызвать бога, чтобы обратить в реальность свою вайфу. Термин из области аниме – недостижимый идеал, к которому персонаж испытывает чувства, в том числе сексуального характера. Любопытное обстоятельство, касающееся вызова существ из ничто. Все они сумасшедшие. Все хотят исчезнуть. Некоторые очень успешно притворяются теми, кем не являются. Бла-бла-бла. Сущность, вызванная Гази, не Ярила. Сейчас стеклянный волшебник заключен в преображенном замке и проклят знанием того, что именно он выпустил в мир. У него есть выход, но он слишком труслив, чтобы этим выходом воспользоваться. И есть кое-что такое, что выбросит его отсюда. Вероятно, вы не захотите, чтобы это произошло. «Черт!» – буркнул я шепотом. «Это же просто парень. Он сделан не из песка или чего-то такого». Он говорит, что его жена нереальна, бессмыслица. Он как бродяга, что попытался использовать заклинание, которое должно заставить несуществующую Ципу влюбиться в него. «Примерно то же, что Луис и коробка сока», — подхватила Пончик. «Но уж хотя бы коробка сока реальна, ну в каком-то смысле. Она изображала чудо-женщину». Wonder Woman, добрая принцесса, супергероиня комиксов издательства DC Comics. До того, как наше время истекло, и хочешь верь, хочешь не верь, я подумала... Оболочка! Выкрикнула Катя, когда я вылетел из двери замка. Пончик отскочила и велела Монго следовать за нами. Я шлепнулся спиной на лестницу. Что происходило, я не знал, но ударился о защитную оболочку, в то время как внутрь комнаты ворвалась стена огня. Дверь взорвалась, когда я активировал свое заклинание, в чем не было особого смысла. Диаметр защитной оболочки увеличился, и она проникла глубоко в комнату, далеко за ее дверь, которая не должна была взрываться. Пламя огненного заклинания немедленно охватило кучи книг и столы. Из комнаты раздался крик. «Эй, эй!» Показался Гази. Он проскочил сквозь защитную оболочку и нервно огляделся. Стена огня отрезала его, оставив на нашей стороне. Его глаза сделались огромными, когда он увидел, что мы смотрим на него. Его точка осталась белой. Заклинание нас не защитит. Это Катя оттащила меня от двери. Но почему? Что произошло? А затем я увидел. Песок на земле отполз, открыв стеклянный пол, как будто я смел его. Защитная оболочка отшвырнула его, когда я применил заклинание. Внезапно на моей карте вся комната окрасилась в красный цвет. Песок — это моб. Весь пол — монстр. «Не отключайте заклинание!» — взревел Гази, бросаясь к нам. Я поднялся. Монго завизжал и приготовился атаковать. «Придержи Монго!» — крикнул я Пончику и добавил для волшебника. «Заклинание перестанет действовать через несколько секунд». Тот оглянулся через плечо на пламя, заметил что-то на столе в комнате у самого края защитной оболочки. Сам стол тоже полыхал. Человек в халате выругался, вбежал в комнату, схватил предмет, кожаный портфель, и вернулся к нам. До исхода действия заклинания оставалось 5 секунд. Портфель Гази горел. Мак отбросил его, сбил пламя, снова поднял и прижал к груди. Рявкнул. «Вверх по лестнице! Оно туда не последует!» Я быстро принял решение. «Ящик для завода у вас? Он нужен колледжу, чтобы спасти мир!» Мужчина глядел на меня с недоверием. Заклинание было исчерпано. Песок быстро пополз в нашу сторону, булькая, словно серая лава. Я понял, что это слизь. Пол комнаты не был засыпан обыкновенным песком. Его полностью покрывала слизь, а волшебник по какой-то необъяснимой причине на ней жил. «Отвечай ему, придурок!» — потребовала Пончик. «Он здесь!» — сказал Гази, хлопая по портфелю. «Я знаю. Совет меня не оставит. Я ударил его кулаком в лицо и забрал портфель. Мужчина рухнул, но Катя подхватила его и швырнула через плечо. Мы повернулись и рванулись вверх по лестнице. Шипение песковидной слизи приближалось. «Это было неожиданно», — констатировала Пончик. Монго неуверенно заверещал и принюхался к темноте. Несмотря на заявление Гази, я видел, что слизь, тина или что это там было, медленно по дюйму ползет за нами по лестнице. Этому веществу потребуется время, чтобы до нас добраться. Но оно тащится к нам. Мы стояли на верхней лестничной площадке. Катя опустила тело на землю. Тело потерявшего сознание волшебника. Он придет в себя через 90 секунд. Я не формировал в этот раз рукавицу, но удар четко выбил из него всю прыть. И индикатор его здоровья опустился на 2/3. Но его точка оставалась белой. «Колледж? Это ты о чем?» – спросила Катя. «Изучи его данные». «А-а-а», – сказала она через несколько секунд. «Он из Ларракоса? Это большой город на 9-м этаже?» Я кивнул. «Правильно. Этот парень явился сюда, чтобы сделать реальной свою выдуманную подругу». Пончик хмыкнула. «Только представь, ты знаменитый красивый авантюрист. Вдруг оказываешься в подвале у какого-то вонючего испытателя. Но просто вводить их в жизнь мало. Нужно еще сделать так, чтобы нравиться им. И вот что я скажу. Если ты из породы тех, кто живет в гнилых подвалах и пытается оживить выдуманные персоны, чтобы сделать их такими, как ты сам, это трудная задача. Это жутко, мерзко». «Так что произошло там, внизу?» – спросил я Катю, открывая кожаный портфель. «Пока ты смотрел в свою скважину, песок начал подтекать под дверь. Он уже лез вверх, когда я это заметила. Ты активировал заклинание и отогнал эту пакость, когда разломал дверь. Если бы мы прямо вошли в комнату, то, наверное, запустили битву с боссом», — сказал я. «Там было почти то же, что в воздушном замке. Один босс и один неигровой персонаж». Я заглянул в портфель. Там обнаружились два предмета – письмо от совета и таинственный ящик. Я рассмотрел ящик для завода, изучил коробку для завода, толстый деревянный футляр со стеклянным окошком. Он оказался тяжелее, чем можно было подумать, а темное дерево на ощупь казалось старым. Этот предмет напоминал мне хьюмидор, плотно закрывающийся ящик для хранения сигар. Основной его частью является увлажнитель, поддерживающий влажность на таком уровне, чтобы сигары не теряли качество. Или большую музыкальную шкатулку. Внутри я увидел две небольшие рукоятки и два выключателя, по одному для каждых часов. Я не мог с уверенностью определить, как эта машинка работает. Нужно было положить часы в шкатулку, включить ее, и часы начинали вращаться. Или еще как-то. Таинственный ящик для завода. Эта загадочная коробочка жужжит, питаясь непонятной энергией. В ней есть место для двоих часов. Что будет, если положить в нее часы и запустить? Надо попробовать, и тогда узнаете. Понятно, что этот тип догадался, как заставить шкатулку работать в полсилы без часов внутри. Поэтому мне не хотелось с ней возиться. Я убрал ее в свой инвентарь. Последние часы оставались в некрополе, во владении Хенрика, брата коробки сока. Надо забрать их у него, как только представится шанс. Я взял письмо. Пончик читала его с моего плеча и ахнула, когда добралась до последней части. Закончив чтение, я передал письмо Кате. «Гази, мы получили вашу корреспонденцию без малейшей тревоги. Взглянув на описанное вами существо, мы решили, что это изгнанное низшее божество по имени Псамата. В греческой мифологии одна из 50 нереид, дочерей морского бога Нерея и океаниды Дариды. Мифы о ней смотрите в частности в Теогонии Гесиода и в метаморфозах Овидия. Она единственная из известных изгнанных, которую сопровождает упомянутая вами Тина. К счастью, ваша неловкость при призвании этого существа, вероятно, стала нашим спасением. Ученые считают, что ваша неудача привела к тому, что она единственная сохраняла телесную форму достаточно долго, чтобы обрести точку опоры. А ее поведение, о котором вы рассказали, предполагает, что она не полностью воплотилась. Она будет искать самое мощное бессознательное существо в окрестностях, чтобы вселиться в его тело. По милости богов и благодаря ее нефизическому устройству, Псамата сможет занять тело какого-либо существа между любыми мирами. И ясно, что она будет держаться ближе к месту вашего пребывания. Подводя итоги, скажем, совет полагает, что Псамата обманула вас. Она притворилась богом Ярило, которого вы столь неразумно пытались оживить. Вероятно, что она овладела призраком, который тревожит некрополь царицей Кецалькоатль. Перед вами только один путь. Вы должны воспользоваться ящиком для завода и изгнать себя и весь некрополь в ничто. Это оживит Псамату полностью, и истинные боги будут вынуждены отреагировать. Тогда воцарится такой уровень хаоса и смерти, какой не видали веками. Ваша неудача стала причиной того, что ваше имя удалено из книги ученых. Да пребудет милость богов с вашей душой. Письмо было подписано 12 разными именами. Внизу другим шрифтом было дописано дополнение. Гази, хренов идиот, я говорила тебе, что это случится. В ту секунду, когда я увидела тебя с этой тварью, то уже знала, что тебя не спасти. Ты все разрушил. Я надеюсь, ты это заслужил. Скалопендра теперь никогда не будет побеждена. Нам был нужен этот артефакт, а ты был способен думать только о том, что у тебя между ног висит. Я тебя никогда не прощу. Я была здесь все время, но я думаю, меня тебе оказалось мало. Пшел ты! Надеюсь, ты умрешь мучительно. Действуй же правильно. Тишь! Иисусе, подумал я. Если перевертышам удалось превратить это привидение в физическое существо, игра так или иначе закончится. Или призрака уведут из некрополя, или Гази отправит на свалку весь этот пузырь. «Это неприятно», — вздохнула Пончик. «Тишь все время была с ним, и он оставил ее, чтобы преследовать выдуманную женщину. Мне просто страшно. Чудовищно это!» Я хмыкнул. «Пончик, мы ничего не знаем об этой истории, кроме того, о чем говорится в описании и в письме. Ты пытаешься вычитать больше, чем там написано. А важно вот что. Если Кетцель, произносите как хотите, выберется из некрополя, то, возможно, явится и еще один проклятый бог и размажет в лепешку всех, кто завис в этом районе. А еще важнее то, что мы можем использовать эту коробку для завода как оружие, а артефакт можно каким-то образом использовать против последнего босса». «Может быть», — согласилась Катя. «Или они хотели использовать ее только для того, чтобы сбежать». «Вы не члены совета», — сказал Гази, садясь. Его халат распахнулся, открыв на груди внушительную татуировку, изображающую лику. Он приложил ладонь к голове. «А ты мощно мне врезал!» «Как ты мог?» — воскликнула Пончик. Она прыгнула на грудь НПС. Гази начал было подниматься, но его ошарашила агрессивность кошки. «Что? Как я мог что?» «Тишь, все время была с тобой, а ты оставил ее ради лики, хотя лика даже не настоящая. Погляди, что случилось!» Глаза парня округлились. «Тише! Так вы все-таки из колледжа! Как вы туда попали?» До окончания песчаной бури оставалось около часа, а случилось то, что стеклянные стены могли рухнуть и похоронить нас под осколками. У нас не было времени для драматической трепотни. Я ухватил потрясенного волшебника за полу халата. «Ладно, я задаю тебе несколько вопросов, и ты на них отвечаешь. Ты понял?» «Да что происходит? Что вам нужно?» «Что это за существо и как его убить?» «Убивать нет смысла. Я его с дюжину раз убивал. Оно возвращается». «Что оно такое?» «Она — песчаная тина. Фамильяр». Фамильяр в фэнтези — магический помощник волшебника. Предстает в образе животного — кота. Может вселяться в неодушевленный объект. «Псоматы». «Сама-то не богиня, просто низшее божество. Она сбежала во время моих исследований. А пока псомата находится в этом мире, тину можно воссоздать одной песчинкой, так что полностью ее не убить. Сжигайте ее, замораживайте, растворяйте, бейте электричеством. Она скукоживается, но не умирает. Чтобы от нее избавиться, нужно избавиться от всего песка в этом мире». «Блин же горелый», — подумал я. «Нужно было принести сюда электрическую цепь». «Хорошо, но что она делала у тебя в комнате?» «Послушайте, вы наконец скажете, кто вы такие?» «Нет, отвечай на вопросы. Если я замечу хоть намек на заклинание с твоей стороны, вон тот динозавр, что за твоей спиной, откусит тебе голову. Я видел, как он это делает. Ты меня понял? Так почему с тобой в комнате слизь?» «Она?» «Она моя жена, и я думаю, она меня любит». «Твоя жена? Слизь? Это твоя жена?» «Это не слизь. Тина. Разные вещи». «Ну да, Тина, моя жена». Пончик издала звук, будто ее стошнило. «Видела бы тебя сейчас, тишь». «Ну, вам придется пояснить, только быстрее». Гази переводил взгляд с меня на Пончика. Было видно, что он озадачен. Потом он уставился на Катю, которая стояла у края колодца и наблюдала за надвигающейся Тиной. Взглянув на Гази, она мотнула головой, давая понять, что не намерена помогать ему. «Послушай», — заговорил я, — «давай-ка ускорим процесс. Нам известно, что ты явился сюда, чтобы вызвать бога похоти. Ты рассчитывал, что он превратит некую героиню пьесы в твою сексуальную рабыню, но тебя обманом заставили вызвать вместо него псомату. Сейчас псомата в некрополе, в теле призрачного птеродактиля, как в транспорте. Кажется, это и есть главная тема данного гребаного пузыря. Мы знаем, что если она выберется, дежурные боги могут устранить проблему. Мы также знаем, что ящик для завода, который я только что у тебя отобрал, можно использовать, чтобы покончить с этим бардаком. Но ты этого еще не сделал. В эту минуту меня ничто такое не интересует. Мне только нужно знать все, что возможно о Тине, которая сейчас ползет по лестнице. Потому что я слишком давно хочу от нее избавиться и убраться из твоей психушки. И я должен это сделать до того, как закончится песчаная буря». Парень смотрел на меня с раскрытым ртом. «Так что пора тебе говорить», — поддержала меня Пончик. «Оно уже на середине лестницы», — крикнула Катя. «Хорошо, хорошо. Лика не героиня пьесы. Она настоящая. Я не собирался превращать ее в сексуальную рабыню. Я привел ее с собой. Все не так, как говорят. Она заключена, заморожена в своем теле. Она разговаривает со мной. Это она просила меня привести ее сюда и сделать то, что я сделал. Я стараюсь спасти ее. Тиш не понимала, и никто не понимает. Ярило сделал Лику реальной. Он сказал мне, что я должен жениться на ней магическим способом, чтобы она жила. Что я и сделал. Немедленно. Он провел церемонию на месте в то же время. Только после обряда я вышел из комнаты и обнаружил, что Лика осталась в своем коконе. Весь замок кристаллизовался, когда я применил заклинание, чтобы вызвать Ярилу. Но оно оказалось недостаточно сильным. Гази внезапно помрачнел. Я испортил это дело, как порчу все вокруг. Я понял, что меня обманули. Лика не была спасена. Она оставалась в замке, оледеневшая, как и все вокруг. А то, что не попало в зону моего защитного заклинания, превратилось в песок. Божество, которое я вызвал, сотворило мне жену. Но это была жена из песка. Вот поэтому Тина и остается здесь. После обряда она полюбила меня. «Скажи, Карл, обряд означает то, что я думаю?» — спросила Пончик. Мы снова сбились с прямого пути. Причем теперь вопросов было даже больше, чем в начале. «Ты видел Тину?» — спросил я. «И что, не заметил, что это не та красотка, которую ты нарисовал у себя на груди? Черт бы тебя побрал!» «Я был пьян», — смущенно признался он. «И очень возбужден. Да еще было темно. Оно разговаривает?» — продолжал я. «Да нет же, она принимает образ Лики, когда за стенами нет бури. А когда буря начинается, она опять превращается в Тину, а я превращаюсь в песок. Понимаешь, нужна большая сила, чтобы... Ай, неважно. Я превращаюсь обратно в человека только во время бури, а она остается в виде Лики все остальное время. Поэтому мы были вместе только после заключения брака. Она остается в замке и пожирает меня каждый день. Она ест меня, когда я становлюсь песком. Так Тина дает мне знать, что любит меня». Его передернуло. «Что за мерзость?» – прошептал я. «И поэтому ты постоянно пытаешься убить ее?» – уточнила Пончик. «Брак, основанный на лжи, долго не длится», – ответил он. «Но я давно оставил попытки сжечь ее. И сейчас с этим живу. Пока ее хозяин в некрополе, у нас ничего плохого не происходит». «Я не старею. У меня есть изумительный магический планшет с программами на 1000 часов, хотя я и не знаю, откуда он у меня. Но он меня развлекает. Я могу смотреть программы только 2 часа в сутки, кроме дней красного равноденствия. Оно наступит уже скоро. Там есть программа, которая называется «Инуяся». Японский манго-сериал. И я собираюсь закончить... Вообще-то Тина не позволяет мне часто отлучаться из комнаты. Она ревнует к настоящей Лике». «К настоящей Лике?» – пробормотала Пончик сквозь зубы. «Подождите-ка секунду», – вмешалась Катя. «Когда вы сказали, Лика осталась в своем коконе, что вы имели в виду?» Гази кивнул в сторону большой комнаты за нашими спинами. «Она там, в том зале. Но комната появляется только во время бури. Это единственное время, когда я могу выходить. Но моя жена обычно меня не пускает. Я работаю над заклинанием, которое обратило бы вспять то, что произошло. Замок кристаллизовался. Я создал защитное заклинание, но оно не действует. Оно недостаточно сильное. Большая часть замка – песок, но некоторые помещения кристаллизуются во время бури. Моя комната и я сам возвращаемся к обычному облику во время песчаной бури, но и только. Как только я сниму заклинание – Лика снова будет со мной, и мы попробуем снова». «Как ты собираешься снять заклинание, когда проводишь все свободное время за тупыми мультиками?» – спросила Пончик. «Так это она в фонтане», – догадался я и переглянулся с Катей. «Мы ее там видели, решили, что это статуя. Это сопутствующее устройство, сделанное по подобию Лики, но она настоящая. В ней заключена душа. Так я и попал сюда». Концы с концами наконец-то сошлись, но Пончик первой высказалась вслух. «Боже ты мой, она кукла для секса. И кукла для секса велела тебе перебраться сюда. И ты поставил ее в фонтан, чтобы ее очистить. Да это же...» Я перебил кошку. «Она и сейчас в фонтане?» Куски этой очевидно одержимой лики были разбросаны по всему полу соседней комнаты, хотя голова находилась в моем инвентаре. Нельзя пускать этого мужика в ту комнату, пока мы не закончим свое дело. Мы снова углубились в какие-то дебри, сказал я. Ответь, каким способом ты убил свою жену в последний раз? Она нужна мне мертвой всего на несколько минут, а потом мы уберемся отсюда к чертовой бабушке.